Прогремели первые залпы партизанской артиллерии. Огоньки разрывов вспыхнули на горизонте у реки. Тысячеголосое «Ура!» всколыхнуло податливые, набрякшие влагой луга. Затрещали пулеметы, глухо заговорили в сыром воздухе винтовки, автоматы. Партизаны, охваченные неукротимым порывом, врывались в траншеи, в доты. Тьма наполнилась мерцающими отблесками выстрелов и ожерельями трассирующих пуль, вознёй и предсмертными криками. Запахло дымом, кровью и сладковатой подопрелой лепехой. Рукопашный бой то замирал, то вспыхивал с новой силой в какой-нибудь укрепленной складке берега. Уже близилось утро. Бледнели вспышки разрывов, когда остатки очумевшего врага, бросая оружие, шинели, все имущество, мчались в поле, попадая под пули резервных взводов. Зеленоватый бук, подмывая черной волной вражеские трупы, тихо и спокойно плескался у ног бойцов. И тогда на левом берегу запели, загудели невидимые моторы. Скоро в рассветной мгле обрисовались контуры танков. «Наши танки гудят! Наши! Наши!» — закричал Пантелей Желудь. Дмитро смотрел на своего любимца с удивлением и даже страхом. Пантелей был без полушубка и босой. «Это что за выдумки? Ты что наделал?» «Беда, товарищ командир, виновато», — проговорил партизан. «Хотел поскорей до траншей добежать, вот и бросил полушубок. А потом правый сапог развалился. Ну, в одном же не побежишь. Теперь и сам не знаю, как своих встречать». Дмитро обвел глазами партизан и увидал, что многие из них остались в одних рубахах, а все, кто был в валенках, стояли босиком. Он подозвал к себе Гаценко. «Начальник, где хочешь, хоть из-под земли добудь, из колена выколупай, в селе достань, а ребята, чтобы были одеты. Такая радость, а они... Погоняй!» «Слушай, товарищ командир». Танки приблизились к самой воде, и Пантелей Желудь поплыл на лодке через бук. Спустя несколько минут с левого берега донесся его голос. «Ребята! Целую наших танкистов! Красным танкистам слава!» И на миг стало так тихо, что, казалось, не волна ударила о берег, а разорвался снаряд. А потом всколыхнулась живая людская волна, грянули выстрелы, полетели вверх шапки. Партизаны со слезами на глазах бежали к реке, входили в воду, чтобы получше разглядеть героев-освободителей. И вдруг все ахнули. Машины с плотно закрытыми люками, раскачиваясь, как гигантские лодки, полным ходом помчались к реке. Раздались, закипели серо-зеленые волны, танки, то ныряя, то вновь появляясь на поверхности, все ближе подплывали к партизанам. Вот уже над пеной засияли красные звезды и волнующие слова на броне «За Родину». На берегу машины остановились. Над люками поднялись улыбающиеся загорелые парни в шлемах, молодые здоровые ребята с орденами и медалями на груди. Дмитро бросился к танкисту и, уже сжимая его в объятиях, услышал с буга знакомый голос. «Встретились, значит, наши с партизанами. Что ж, и я не прочь кого-нибудь чмокнуть, обнять, значит, землячка». Дмитро глянул на реку. К берегу приближались на лодке пехотинцы. И среди них он безошибочно узнал в коренастом человеке с офицерскими погонами своего друга. «Варивон! Уж не ты ли спешишь с земляками обниматься?» «Дмитро, братец! Ах, чтоб тебя черти взяли!» Варивон для чего-то махнул рукой, спрыгнул прямо в воду и, обгоняя лодки, бросился вперед. На берегу родной реки друзья обнялись, засмеялись, вздохнули, прослезились и снова засмеялись. «Топаешь, значит, Дмитро, по белу свету?» «Топаю, товарищ лейтенант, ничего не поделаешь. Такая уж наша доля — фашиста бить, а самим жить. Это ты хорошо сказал». «Ну и молодец же ты, Дмитро, крепкий, как броня. Орденами сияешь. Славно партизанил. Да ничего, как будто. Только посидел малость». Варивон хлопнул друга по плечу, и внезапно в голосе его послышалась тревога. «Не знаешь, домашние мои живы? Василина, дети?» «Живы. В моем отряде. Может, заглянешь? Отсюда 30 км». «Ах, некогда. Я в первом эшелоне. Передашь им низкий гвардейский поклон. Поцелуй за меня. Скажешь одно. Даром солдатского хлеба Варивон не ел. Бил фашистов как надо. Недаром зовут офицером прорыва. Еще скажи. Заработал 2 ордена и непременно, думаю, вернуться домой. Может, попозже и забегу денька на 2. Наших-то никого не встречал из села». «Нет, в газете читал про Свирида Яковлевича. Большими делами ворочил человек. Был комиссаром известного партизанского соединения. В Брянских лесах воевал. Герой Советского Союза». «Вот это радость. Верно, скоро к нам вернется». «Непременно. И про Леонида Сергеенко знаю. Статья о нем была. Защитник Москвы. Боевой парень». И завязалась та прерывистая беседа, когда люди понимают друг друга с полуслова, перескакивают с 5 на 10, радуются не только встрече, но и значительности всей своей честной, недаром прожитой жизни, воспоминаниям, которые освещают душу, как солнце. Глава 40. Апрельским утром они переехали на пароме через Буг. Под смоленым днищем тихо пела вода. Зеленая пенистая волна с шипением разливалась по песку, глухо билась в нависшие оплетенные корнями уступы берега, на котором уже проступали прозрачные зеленые огоньки трав. Здесь Дмитро весной 42-го года впервые услыхал плач угоняемых в Германию пленниц. Отряд тогда разогнал карателей, и девушки снова разошлись по черным от горя селам, а некоторые стали партизанками. А вот на пригорках между черными деревьями забелели хаты. В этом селе его бойцы уничтожили карательную группу СД. Дмитро, по привычке сдерживая улыбку, положил руку на плечо сына. По небу паслись пушистые отары. Их волнистые края сияли, рельефно выделяясь на голубом небосводе. Зеленой туманной полосой уходил вдаль Буг, и когда машина поднялась выше, даль приподняла на могучих руках лилово-сизые леса. По яругам разносился орлиный клёкот ручьёв. Вешняя вода срывалась с обрывов орудийными залпами. Высоко-высоко, едва не задевая крыльями облака, пели жаворонки. Легко и гордо пролетел упругий копчик, а белокрылый аист ходил по жёлто-зелёной низинке неторопливо, как пахарь за плугом. Волнистыми, разрозненными струйками поднимался пар над полями, ожидающими колхозного трактора. Все эти весенние шумы и запахи, и краски, и картины не раз волновали Дмитра и успокаивали его. Но теперь он переживал все это совсем по-иному. Что-то изменилось в окрестных просторах. Они не просто проплывали перед глазами, не только веселили и успокаивали, живые и неповторимые. Они входили в сердце, как навеки входит в него песня любимой, рождение долгожданного сына, прощание с близким человеком. Окружающее стало 100 крат дороже, понятнее, красивее, ближе. Почему? И разгадка, не раз смутно маячившая перед ним в последнее время, теперь пришла просто и легко. Как всегда приходит решение после долгих, недоведенных до конца раздумий.